Я не считаю себя полноценным героем, но это не отменяет факта, что я избавлю мир от такой грязи, как ты», — сказал я ему, а после мягко посмотрел я на Ири и вновь погладил ее по головке, отчего она еще сильнее вцепилась в мой костюм и уперлась мне в плечо, продолжая плакать. «И не беспокойся, я легко это сделаю. До этого я просто игрался с тобой, пытался понять, что может твоя причуда, но пока ты показал слишком мало. Я сильнее всемогущего даже в расцвете его сил. Как думаешь, у тебя есть хоть шанс? Эри, ты позволишь мне спасти себя? И не переживай, я намного сильнее того, кто делал тебе больно. Я не против, чтобы ты спас меня», — сказала девочка, и ее мягкая улыбка согрела мое сердце. Глава 96. Причудливые старания. «Эри, не зли меня. Не стоит вынуждать меня переходить к наказанию», — сказал Чисаки после слов девочки, а она еще сильнее прижалась ко мне. «Давай заберись ко мне на спину, чтобы мои руки были свободны, и я мог показать этому плохому парню всю глубину его неправоты», — сказал я. Эри без проблем сделала это и обняла меня за шею. «Кай, герои побеждают, нужно бежать быстрее», — и там не оказалось молнии. Послышался голос еще одного злодея, и в этот момент Чисаки решил напасть на меня, но отлетел от одного пинка ноги, как и тот с причудой исповедь. «Босс!» — крикнул он, заметив раненого Кая, но тот дотронулся до себя и перестроил свое тело, вновь став полностью здоровым. «Молнии нет сверху, потому что он уже здесь», — сказал главарь Якудза и посмотрел на рядом лежавшего подельника в черном плаще. «Ты хорошо служил мне, и я уверен, что ты был бы не против», — сказал он и дотронулся до него, а я с интересом смотрел, как тело подельника рассыпается и сливается с телом Чисаки. Теперь из всех них только сам Чисаки и этот беловолосый парень остались на ногах. Подельник в черной одежде уже полностью распался и, видимо, умер. «Используй свою причуду», — крикнул Кай, который обзавелся дополнительной парой рук после поглощения тела того человека. Он стал сильнее и, видимо, это даже не напрягает его тела, его причуда отлично справляется с такими задачами. Прибежавший злодей сразу послушался босса, и показались его волосы в форме стрелки часов, которые резво удлинились и ударились об барьер. Но даже так я почувствовал некоторое замедление, словно на эту область влияет какая-то временная аномалия. После этого сам Кай бросился на меня с поднятым кулаком, и этот кулак угодил в появившуюся передо мной сингулярность. «Упс, тебе там как?» — поинтересовался я, когда босс Якудзе отпрыгнул уже без руки, но довольно быстро восстановил ее своей причудой. «Ублюдок!» – прошипел он и вновь начал менять свое тело, поглотив того, у кого была причуда опьянения. Он вновь стал больше и сильнее, но это ему никак не помогло из-за пропасти между нашими способностями. Возможно, поглотив он кого посильнее и мог что-нибудь показать, но в таком виде нет. Не став больше тратить время, я оказался позади него и вырубил его аккуратным ударом в шею. Также я вырубил другого злодея с причудой замедления. «Это было слишком легко, ты так не думаешь?» — поинтересовался я у Эри, висящей у меня на спине. Девочка сложным взглядом смотрела на поверженные тела злодеев. «Ты победил?» — как-то вопросительно спросила она. «Да, как и обещал. Ну что, малышка, готова к новой жизни полной заботы старшего братика?» Взял я ее на руки и приподнял, чтобы смотреть ей в глаза. «Б-братика?» — наклонила она головку в вопросе. «Ну, если ты не против, то можешь стать моей маленькой сестренкой», — честно сказал я ей, заглянув в глаза. «И тогда у тебя будет старшая сестренка и братик, а еще родители, которые будут тебя любить. Тебе невозможно не любить». Обнял я девочку, и она зарыдала, выплескивая всю пережитую горечь и боль. В это время бой сверху уже подошел к концу, не прошло и 5 минут, да даже 4 не прошло. Как только герои вломились в особняк, то им навстречу вышли 8 пуль силовой отряд Якудза из более-менее способных злодеев. С 2 из них я встретился лично, это те 2 с причудами исповеди опьянения. 4 других тоже были не пальцем деланы. Против Ниджири и Мирия выступил Хикидзитингай, злодей, способный причудой создавать барьеры, и Киндараппа, мой давний знакомый еще со времен подземного маскарада. Все-таки он решил пойти этим злодейским путем. Другой член этого отряда, Рики Акацуками, был большей проблемой, чем 2 предыдущих. Кроме того, что с точки зрения физической силы он был достаточно силен, чтобы создавать кратеры своими ударами, так еще его причуда позволяет выпивать жизненную силу своих противников, тем самым становясь сильнее. Начав проигрывать Рюкой Горной Леди, он использовал триггер и стал в несколько раз сильнее, Так что в разборку пришлось вмешаться и Руми, а после и Всемогущему, но проблема в том, что в нем, как и в крольчихе, очень много жизненной силы, которую Рикия с огромным удовольствием начал поглощать. Так что бой пусть закончился и быстро после этого, но все же Всемогущему пришлось выложиться. Следующий злодей, Теосе Цуна, имел причуду, позволяющую ему мгновенно перемещать предметы с чужого пользования в свои руки, но большая проблема была в его пистолетах, в которых он использовал пули, временно стирающие фактор причуды. Именно с их помощью он смог вырубить нескольких других героев, но в конечном счете его вырубил аромат полночи, как и многих других обычных якудза. Обычные якудза тоже были опасны из-за оружия в их руках, в особенности из-за пуль в них. Но все закончилось полным разгромом для якудзы, так что когда мы с Ари вышли из тоннеля под домом, то девочка могла увидеть полуразрушенные здания и вырубленные тела злодеев. «Это маленькая Ири, какая она милая!» — воскликнула Ниджири, которая во время сражения была более чем серьезна, но сейчас она вновь вернула себе свое обычное поведение. Девушка сразу помчалась в нашу сторону, чем неосознанно напугала девочку, чей рог в этот момент засветился, и я почувствовал действие временного искажения, исходящего от Эри. Оно не было каким-то сверхсильным, но достаточным, чтобы я потратил половину всех энергий, чтобы просто не дать своему организму измениться, насколько я понял, откатиться во времени назад. «Ох, Эри, ну ты и сильная!» — выдохнул я, когда девочка от испуга отпрыгнула от меня, ведь поняла, что сделала. Она со страхом в глазах смотрела на меня, словно ожидая чего-то. «Не переживай, твоя причуда не сработала на мне», — махнул я ей рукой. «Ниджири не нужно своей гиперактивностью пугать Эри. У-у-у, я просто хотела быть доброжелательной». Картинно надулась девушка, но все же остановилась на расстоянии 2 метров от девочки. «Привет, я Ниджири Хада, хочешь быть моей маленькой сестренкой? Братик хотел сделать меня своей сестренкой», — проговорила она своими красными глазками, глядя на голубоволосую. «Если ты его сестра, то и моя тоже», — гордо выпятила грудь Ниджири. «Малышка, ты голодна?» — решил я поинтересоваться у девочки, которой было явно не очень комфортно под взглядом стольких людей. Девочка робко кивнула и вытянула ручки, когда я подошел к ней поближе, чтобы крепко схватить меня и скрыть свое лицо. «Ухм, Кеничи, из тебя вышел бы отличный отец», — со странной интонацией проговорила Немури. «Юный Каминари, я рад, что с маленькой Эри все хорошо. Что насчет других злодеев?» — задал вопрос Всемогущий. «Они в тоннеле, не очень далеко от дыры. Вряд ли они очнутся в ближайшее время, особенно Кайчи Саки», — сказал я ему. «У него я тоже уничтожил причуду, чтобы потом не было проблем. Он сам встал на этот путь и опустился до почти что пыток маленького ребенка, так что он это заслужил. Дальше сотрясать воздух и пугать своей могучей фигурой ребенка он не стал и отправился за злодеями. Ири даже не собиралась отпускать меня. Впрочем, я все понимаю. Девочка всю жизнь испытывала только боль и страх перед болью, и сейчас кто-то отнесся к ней по-доброму. Для нее это наверняка нечто новое и неизведанное. Операция прошла вполне успешно, и жертв со стороны героев не было. Максимум синяки и ссадины, и то не особо большие. Руми же просто была счастлива, что она смогла избить стольких злодеев и выпустить накопленный пар. «Хочешь мороженого, или какой-нибудь напиток, или игрушку?» — задавала вопросы Ниджири девочке, которая все еще крепко держалась за меня и с некоторым интересом смотрела на говорившую. Я объяснил Эри, что Ниджири не сделает ей ничего плохого, просто у нее характер такой гиперактивный. «Каминари-кун, не хочу портить вашу идиллию, но вопрос важный. Что будешь делать с Эри?» — задал вопрос подошедший детектив и, заметив, как Эри вздрогнула и сильнее прижалась ко мне, поспешил добавить. «Не волнуйся, ты попадешь в очень хорошие руки. Наомаса, не пугай малышку», — недовольная вопросом детектива сказала Полночь, которой тоже понравилась Эри. «Да она вообще мало кому может не понравиться. Не видишь, как она к парню прижимается?» — вполне серьезно сказала она. «Но я бы тоже не против так прижаться. Извращенная извращенка, не нужно портить ребенка», — сказала ей Леди Гора. «Маленькая Эри может пожить у меня, пока все не уляжется. Да и, если она захочет, то может и остаться у меня», — искренне сказала Юу. Ей действительно очень понравилась эта девочка, которая пробуждала в ней материнский инстинкт. «Что, хочешь стать мамашей?» — усмехнулась Немури. «Скорее старшей сестрой, о своих детях стоит задуматься тебе, ведь тебе уже даже не тридцатник», — с усмешкой сказал Юу, чем, несомненно, бесила Полночь. «Эри, хочешь пожить у меня дома?» — спросил я девочку. «У меня есть сестренка, и вы наверняка подружитесь». Эри не отказалась от моего предложения, а Юу заявила, что будет навещать ее у меня дома. Просто если бы кто-то из героев не взял ее к себе, то ее обязаны были отправить в детский дом. Когда я прибыл домой с маленькой Эри на руках, мама была несколько в шоке и сразу начала расспрашивать, почему я не говорил ей о своем ребенке, но после объяснения она с жалостью смотрела на девочку и, конечно, не была против, что она будет жить у нас. Моя сестренка встретила новую девочку несколько неоднозначно, она явно ревновала меня к ней, но мне удалось уговорить ее побыть хорошей сестренкой, и тогда братик наградит ее. И пока я разбирался со всеми навалившимися после операции проблемами, то классу один на тоже было нелегко. Даже после того, как мама раздала одноклассникам поддельные мишени, сильно легче не стало, ведь против них устроили настоящую охоту. В первые 10 минут выбыло более 500 участников, причем и на Саяраши своей причудой в первые минуты смог разобраться с сотней человек, тем самым сразу пройдя в следующий этап. Мама на 6-й минуте сбила двух человек созданными гаджетами и тоже прошла дальше, а за ней отправились и остальные девочки, для которых пусть и было не слишком легко, но явно не трудно. У каждой из них имелся опыт сражения, так еще их причуды стали сильнее, как и физические характеристики. Мидория так вообще ударом руки разрушила горную зону и тоже вырубила под сотню человек, и да, в этот момент ее глаза светились, что говорит о их кооперации с Наной. Просто в тот момент она сражалась с Уцушимиками, у которой была причуда, позволяющая ей создавать иллюзии, и они о чем-то болтали, временами обмениваясь ударами, точнее Ками просто создавала свою иллюзию. Ведь попадать под удар этой зеленоволосой она совершенно не хотела. В итоге Изуку решила, что легче забить на нее и отправиться на поиски других жертв. Ками же явно вздохнула с облегчением после такого вида, как гора перестала быть таковой. Вообще эта девушка носила приятных моему глазу костюм. Ачика, используя новый костюм, легко маневрировала между обломков и пару раз даже помогала студентам из других академий. В итоге она тоже без особых трудностей прошла в следующий этап. Бакуго уже просто бегал и взрывал все на своем пути. Он только с утра узнал о новом хахале своей матери и был просто в неистовстве. Бедный Бамбапукан, хотя в чем-то он явно будет первым. Его новым папочкой будет сам всемогущий. Больше всего не повезло Тодороки, так как на него напали какие-то ниндзя из школы Сейджин вместе с другими студентами, и у некоторых были весьма неплохие причуды. Некоторые напали именно на него из-за его отца, что они ему и сказали, ведь им просто не нравилось высокомерное поведение Тодороки, хотя оно не было таким. В общем, Тодороки пришлось постараться, чтобы не проиграть и пройти в следующий этап. Кстати, за этим могла наблюдать и Рэй, которой я дал доступ просматривать выступления через камеры наблюдения. И я как раз смог освободиться под конец первого этапа. Эри почти сразу же заснула из-за перенапряжения, удостоверившись, что я рядом, мое место заняла сестренка. И вот я появился в комнате ожидания, где находился класс 1А. «Староста!» — крикнула Ида, заметив меня. «Почему ты не участвовал в экзамене? Учитель Айзава же сказал, что ты будешь там участвовать. Операция по захвату Якудза», — легко ответил я, чем шокировал некоторых одноклассников. «Что, блядь, Искорка, ты охренел? Пока я тут рву жопу для получения временной лицензии, ты выполняешь геройскую работу», — вспылил Кацуки. «Бакугоу, у меня уже есть временная лицензия. Получи свою, и у тебя будут геройские операции, и не только. Или ты хочешь сказать, что тебе испугал какой-то экзамен?» Усмехнулся я самодовольно, вызывая зубной скрежет у Бакугоу. «Хайрер, смотри, как я вытру пол этими неудачниками», — злобно сказал он, точнее только на первый взгляд это так выглядело. Сейчас он полон решимости победить и доказать себе, что он не хуже. «Киничи, ну как прошло?» — задала вопрос мама, знающая, чем я занимался. «Вполне ожидаемо. Я пришел и навалял всем злодеям». Увидев, что мама недовольна полученной информацией, я притянул ее к себе поближе и продолжил рассказ, в итоге дойдя до момента, что Эри сейчас спит у меня в дома в моей комнате. Вообще Ниджири тоже хотела отправиться со мной вместе с Эри, но ее наставница попросила помощи, в общем, она была занята. «Вы все отлично справились», — обратился я к одноклассникам. «Хех, еще бы, ты ожидал другого от своего класса?» Чуть высокомерно задрала свой розовый носик Мина. «Вообще нет, но я не ожидал, что весь класс пройдет экзамен», — честно признался я. «КХМ, КХМ, внимание на экран!» — послышался голос ведущего, и все перевели взгляд на огромный телевизор, где в данный момент отображались последствия экзамена, то есть половина всего оказалась разрушена. Особенно пристальное внимание уделили горе, которую Изуку вынесла с удара, и сейчас девочка покраснела и смотрит себе под ноги, так что я подошел и обнял ее, утешая. Следующий этап будет последним. Вы выступите свидетелями катастрофы и будете проводить спасательные операции в зоне бедствия. Вы будете действовать как герои, получившие свою временную лицензию. Это будет тестом ваших способностей к спасательным операциям. Там люди! — воскликнула встревоженная Ицука, и действительно, в месте разрушенных зданий и других местах оказались люди. Некоторые старики и дети. Это прогерои-спасатели, они высоко востребованы для самых разных дел. Они часть персонала компании «Помогите нам» или для краткости КПН. Люди из КПН расположены по всей территории поля и выглядят как пострадавшие. Ваши задачи – помочь им. Проговорил голос и объяснил, что их старания будут оцениваться в очках, и в итоге им нужно перейти определенный порог, чтобы пройти дальше. После этих слов класс 1А стал серьезнее. Так что, поцеловав девочек, чем я вызвал завистливые взгляды некоторых парней, находящихся здесь, я отправился в зал наблюдения. Спиной я чувствовал ненавистный взгляд мелкого студента из класса 1В, который каким-то образом смог закончить первое испытание. Глава 97. Причудливая полночь. Второе испытание проходило более чем ожидаемо почти. Иноса же в лицо Шата заявил, что ненавидит его и его папашку за их отношение к геройству. Парень говорил серьезно, и от его былой веселости не осталось и следа. Шата же не понимал, почему ему это сказали. Он был согласен насчет его отца, но то, что его самого поставили с ним вровень, несколько разозлило его, пусть он это и не показывал. Изуку с остальными девочками сразу направились в одну из пострадавших зон, где начали оказывать помощь людям. Мама со своей причудой была универсальным героем и могла помочь почти во всех ситуациях, особенно теперь, когда ее причуда стала еще сильнее. Мина с помощью управления кислотой могла просто-напросто растворять объекты, упавшие на пострадавших и придавившие их. Ицука своей причудой могла стать достаточно сильной, чтобы отбрасывать части разрушенных зданий, словно они ничего не весят, и вытаскивать пострадавших. Изуку использовала как свою причуду силы, так и хлысты, чтобы вытаскивать людей и быстро перемещать их в безопасное место. Ачика тоже работала в команде и обнуляла вес огромных частей разрушенных зданий и другого большого мусора, чтобы всем было легче находить людей. В общем, все так или иначе старались помогать. Но не все было так просто, ведь им стали мешать злодеи во главе с героем-касаткой. Правда, последний был в специальном оборудовании, чтобы снизить свои возможности, что было очень зря. Ведь когда он напал на группу девочек, то те несколько огорчились и за минуту скрутили профессионального героя и всех его помощников. Мама просто создала очень крепкую сеть под напряжением, а Изуку с помощью хлыстов удерживала его. Под конец ему врезала Ицука. В общем, профессиональный герой оказался избит, откинут в сторону и забыт. У Шата и Инасы вновь случилась небольшая потасовка, в конце которой они начали работать вместе, так как мимо пробежала Изуку и напомнила им об экзамене. Как я понял, Инаса думал, что Шата такой же, как и его отец, но в конце концов извинился за свои преждевременные выводы. У них усиливающие друг друга причуды, в смысле, если Инаса использует свой ветер для усиления огня Тодороки, то получается неплохое шоу. В конце концов экзамен сдали все, кроме Кацуки, тот был слишком груб с теми, кому он должен был помогать. У некоторых по истории словно были сломаны руки, и тот кричал, чтобы они встали и уносили свои задницы сами, ведь руки не ноги. И еще пара таких моментов стоили ему того, что он просто не набрал минимальное количество баллов. Близки к провалу еще были Шата и Инаса, но из-за вмешательства Изуку те вовремя поняли, что нужно делать. «Не скажу, что было просто, нет, скажу, мы сделали это, девочки!» — крикнула радостная Мина. «Работа в команде!» — кивнула мама. «Нам нужно чаще проходить такие испытания!» — задорно проговорила Ачика, по глазам которой было видно, что она возбуждена. «Киничи, ты видел, как мы справились?» «Конечно, я смотрел, как вы избили профессионального героя за пару секунд, это видели все», — усмехнулся я. «Ну, он был скован утяжелителями», — решила сказать мама, которая сейчас чувствовала себя неловко, будто бы она оскорбила героя-касатку. «Даже без этого вы бы победили», — сказал я, приобняв смущенную черноволосую, которая была очень рада этому. Ей нравилось заниматься со мной, ну и с другими девочками тоже. «Возможно», — кивнула уже Ицука. «КХМ, приветствую всех сдавших экзамен», – прозвучал голос экзаменатора. «С этого момента ваша новая позиция наделяет вас привилегиями прогероев, то есть битва со злодеями и спасение людей и тому прочее. В общем, теперь вы можете действовать самостоятельно без надзора». Однако, Якумиру Мера пристально осмотрел всех прошедших. «С большой силой приходит большая ответственность. Слыхали о таком? Теперь у вас еще большая ответственность перед обществом, которая с каждым вашим действием будет лишь увеличиваться. Как вам всем известно, в последнее время было много нападений злодеев, особенно на Юэй. Всемогущий одним своим присутствием сдерживал преступность до сего момента, но, видимо, его одного теперь мало. Еще есть молния, которого злодеи начинают бояться не меньше за его заслуги. Но он ведь вашего возраста, так что у всех вас есть шанс стать теми, кто своим появлением будет внушать трепет. Установите свои стандарты, тогда ваше присутствие будет сдерживать зло». Он замолчал на мгновение. «Но вновь, вы не прошли еще и половину пути, чтобы стать истинными профессионалами, не забывайте это. И да, всем, кто не смог сдать экзамен, будет предложено прохождение специальных курсов в марте. Если результаты будут убедительны для нас, тогда вы получите временную лицензию». «Какая длинная речь, Ква», — проговорила Цую. «Но довольно информативная», — высказался Киришима. «Конечно, как же может быть иначе? Он ведь член комиссии общественной безопасности», — крикнула Ида. «Ох, мистер Стопарочков мог бы и промолчать», — послышался смешок от Мины. «Это стратегически важное решение для моего дальнейшего обучения», — легко возразил он. «В конце концов, все прошедшие были более чем счастливы, особенно Мина, которая упала на один из школьных диванов, дабы получить свою порцию ласк. Но не успели мы перейти к самому интересному, как послышался удар плетки. «Какие плохие ученики», — прозвучал голос Немури. «Кто это тут занимается непотребством в Академии Героев? По ее голосу она не то, чтобы действительно порицает нас». «Упс», — улыбнулась Мина. «КХМ, я тогда буду ждать в общежитии. Пойду пока к мама». Быстро выскочила суккуба, вильнув напоследок своей розовой попкой. «ТЦ, полночь, сенсей, вы обломали мне секс». С претензией посмотрел я на нее, а та смотрела на мой член, который уже был вне штанов из-за шаловливых ручек суккубы. «И с этим что-то нужно делать». На мгновение я почувствовал чувство дежавю. Женщина сглотнула. «И что ты хочешь делать, плохой мальчик?» Женщина поняла, что я подошел очень близко, когда моя член стукнулся об ее бедро. «Ну, даже не знаю, нужно воспользоваться экстренной помощью моего любимого учителя, которая все еще одинока», — сказал я и поймал губы женщины и сразу использовал язык вместе с электроимпульсами. Местечко Немури сразу же увлажнилось, и я без проблем смог ощупать ее девочку через прилегающий костюм. «Это все заходит несколько дальше обычного флирта», — нашла она в себе силы, чтобы сказать эти слова. «Я изначально хотел тебя, Немури». Перешел я на «ты» и сразу же разорвал костюм в районе паха, чтобы мои пальчики вошли в нежно-розовые нижние губки. «Конечно, этого хочет каждый парень, с которым ты проводишь урок, но я более настойчив в своих желаниях», — проговорил я, вновь овладевая ее губами. «Негодяй, знаешь ведь, на что давить. Мне ведь уже 28, тебе 31. Перебил я ее, и на моих пальцах внутри женщины прошло небольшое напряжение, из-за которого она сразу же сжала ноги, а внутри ее нутра все задергалось, и она кончила. «И я не вижу проблемы, я ведь говорил, что у меня есть женщины и постарше, одной уже за 40, и она все еще горяча, впрочем, как и ты. Вокруг нас никого не было, так что я не волновался, что нас заметит вообще. Я знал, что к нам с Миной подходила полночь, но просто решил воспользоваться ситуацией. Мы давно уже строим друг другу глазки, но никто так и не сделал нормальный первый шаг к сайтию. Просто мне нравилась эта игра, между нами, как и ей, было в этом что-то такое. Киничи, я твой сенсей», — сказала она между нашими поцелуями. «Это меня дополнительно заводит, а судя по тому, насколько ты мокрая, тебя тоже», — сказал я ей, и мой половой орган уперся в ее киску, а та, даже сама того не осознавая, начала качать бедрами и елозить своей мокрой киской по нему. «Тебе придется взять за это ответственность», — сказала она более-менее серьезным тоном, посмотрев в мои глаза. «Я богатый молод, думаешь, я не могу взять ответственность?» — усмехнулся я. «Я тебе больше скажу, я даже и не собираюсь тебя отпускать. Кстати, почему ты так никого и не нашла себе? По мне, это очень странно, что с твоим характером ты не водишь к себе мужиков», — поинтересовался я и сразу почувствовал, как холодная ладошка неуклюже обхватила мой член. «Я соблазнительница, а не шлюха, а это тебе за напоминание о моем возрасте». Девушка прикусила мою губу, но до крови довести у нее не получилось, так что она своей плеткой стукнула мне по заднице. «Я не любитель садомаза, но для тебя, Микой», женщина оказалась в положении лежа на моих коленях, а ее попка как раз была передо мной. Ее плетка со звонким звуком шлепнула по ее ягодице, оставляя красный след, а нутро еще сильнее сжалось от возбуждения. «Ах!» — вскрикнула она, когда почувствовала, как мой палец вошел в ее узкую пещерку и начал дарить ей еще больше наслаждений. Полчаса я игрался с телом Немури, что ей несомненно нравилось, но в итоге пришло время к главному. И вот мой член проник в ее уютную и влажную норку, а сама полночь закричала в экстазе. Благо мы перебрались в общежитие, точнее в мою комнату, где я и начал проникать в нее. «Ух, какая же ты узкая! Полночь, сенсей, почему вы такая узкая?» — задал я ей вопрос. «Киничи, закрой свой рот и еби меня», — сказала она, сильнее насаживаясь на мой болт. Причем делала она это очень уж скованно, и в общем видно, что опыта почти что нет, что весьма странно для 30-летней женщины. Но я не мог проигнорировать такие слова, так что, схватив ее и прислонив к стене спиной, я не выходя продолжил вдалбливаться в ее лоно. Женщина совсем впала в похоть, это было видно по ее изголодавшемуся взгляду, так что я старательно доводил ее раз за разом до оргазма, да и сам кончал в нее. Причем она постоянно показывала свой извращенный характер с уклонами в слабенький мазохизм, так что мне периодически приходилось наказывать плохого сенсея. «Немури, какая ты была страстная», — сказал я вырубившейся женщине, которая заснула с похабной улыбкой на ее личике. «Люблю я наблюдать за лицом полным желания и удовольствия своих партнерш. Кстати о них, нужно бы навестить Руми, а уже вечером пройдет воскрешение Наны. Во всяком случае, я надеюсь, что все пройдет хорошо, пусть я и уже проверил все расчеты». Остальные девочки сейчас были на первом этаже в общей комнате с остальными одноклассниками, праздновали получение временной лицензии, хотя вот Бакугоу там отсутствовал по понятной причине. За пару секунд добравшись до агентства Руми, которая уже вернулась после операции обратно с довольной улыбкой, что смогла надавать всяким злыдням по роже, я сразу встретил леди Наган, хотя точнее будет сказать Каину Цуцуми. Просто она не любит использовать свое реальное имя. «Ты пришел рановато, я ожидала увидеть тебя вечером», — прокомментировала фиолетоволосая. Видимо, она тренировалась со своей причудой, чтобы не заржаветь. Просто хотел убедиться, что Руми в припадке поднятого настроения не пойдет приносить добро и справедливость, особенно с теми ссадинами, которые она получила во время операции. Сказал я, наблюдая, как Наган трансформировал из своей руки винтовку и нежно водит по ней пальцами. «Хочешь вновь почувствовать, каково это — использовать причуду против людей?» «Что?» — удивилась на мгновение девушка. «Нет, конечно, нет. Я ведь не просто так ушла из комитета и возвращаться на эту кровавую дорожку не хочу. Только недавно мне перестали сниться кошмары всех тех людей, которых я...» Девушка замолчала, что я понял по-своему и сразу притянул ее к себе. «Прости за напоминание. Просто ты выглядела так, будто скучаешь без использования всех своих сил. Я не маленькая», — сказала она, все еще не оттолкнув меня. «И твоя рука находится на моей заднице». «Это не моя рука», — ответил я. «Хороший зад», — кивнула Руми, убрав руки от попки леди Наган. «И что не так с моими боевыми ссадинами?» «То, что ты вновь специально пропускала удары, чтобы удостовериться в своей прочности». Притянул я уже ушастую особу и сразу поцеловал ее. «От тебя пахнет, Немури», — начала она принюхиваться. «Все-таки она не удержалась и пала под твоими чарами. Вот ты кобелина», — без особого недовольства сказала она и сразу схватилась рукой за мой пах. «Пошли, уделишь нам время». «Нам?» — приподняла брови фиолетоволосая. «Хватит строить из себя невинную девственницу, я-то видела твое лицо, когда ты скакала на его члене и даже участвовала, так что хватит цундерить». Руми даже не удосужилась переодеться, та, что мне самому пришлось раздевать этого нерадивого кролика. «Я бы вот вообще не против заняться этими двумя красотками, пусть и пришел изначально без мысли о сексе». «Ладно, кого я обманываю». Кролик вновь была горяча как в постели и старалась выдать меня, что у нее вновь не получилось даже вместе с Наган. «Я думал позвать остальных, но те сейчас празднуют свою временную лицензию. Впрочем, надолго наш сеанс любви не задержался, ведь я совершенно не сдерживался и за полтора часа довел обоих партнеров до изнеможения. Руми постепенно становится выносливее, но пока ее это особо не помогает, как и Изуку с ее причудой. Так что, закончив с ними, я отправился в общежитие. Она совершенно не ожидала такой атаки от мамы. Услышал я голос суккубы, стоило мне войти в гостиную общежития. Вернулся, Ква, заметила меня Цую. И тебе привет, милая лягушка. Улыбнулся я ей, на что в ответ получил полнейший покерфис. Впрочем, с ее мутационной причудой она нормально лицевыми мышцами показывать эмоции не может. Ха, Киничи, ты пропустил все веселье. Уведомила меня Мина, которая сразу пересела мне на колени, стоило мне сесть на диванчик рядом с мамой Цую. На соседнем диванчике сидела Тору с Кьёкой. Приходил Бакуго, и у него бомбило из-за того, что он единственный, кто не получит лицензию из всего класса. Хотя, конечно, Тодороки тоже был близок к провалу, но его пронесло, сказала она, незаметно начав теряться своей пятой точкой о мой пах. Ну, незаметно это было только для тех, кто сидел от нас по сторонам, то есть перед нами сидящие все прекрасно видели. Это была Кьёка, Тору, рядом сидящая Цую, Ицука, Изуку и мама, которая только закатила глаза на это. Какая она у меня понятливая. Тодороки, как там у тебя с отцом? Задал я вопрос Шота, который сейчас стоял у холодильника и доставал оттуда яйца и молоко. Никак, сказал он и на мгновение повернулся, чтобы увидеть меня. Но на тебя он разъярился еще больше, как увидел, что тебе уже сейчас СМИ причисляют статут следующего символа мира. Мне нравится наблюдать за ним в такие моменты. Чуть улыбнулся он. Так, отставить попытку возбудить меня. Чуть тише, я сказал, хлопнув Мини по попке. Та резко встала и показала мне язык, села с другой стороны от мама. Кажется, это была не попытка. Тихо сказала застенчивая Кьёка, заметив выпирающие штаны. Благо заметили только она и ее подруга. Не слишком мне хотелось, чтобы парни пялились на мой стояк. Кстати, о них. Ю, Киничи, я видел репортаж о вашей схватке с Якудза. Воскликнул Киришима, подошедший с другой стороны гостиной, где еще был телевизор с приставкой. Круто вы их сделали. Теперь, когда у меня есть временная лицензия, я тоже хочу поучаствовать в серьезных операциях. Сказал уверенным тоном и с решимостью во взгляде. Только неприятно осознавать, что пока мы получали временную лицензию, Киничи рисковал жизнью. Сказал Ида, вклинивается в беседу. Но теперь и мы можем участвовать в героических операциях. Ответил ему Мишарая Аджира. Пусть Киничи имел раньше преимущество с разрешением работы героем, то теперь и у нас есть официальный документ. Но не забывайте об ответственности. Спокойно сказала мама, аккуратно облокотившись на мое плечо с улыбкой. Нам не просто так об этом повторяли. Теперь мы отвечаем не только перед собой, но и перед людьми, которых мы должны защищать. Одно неправильное решение может стоить целой жизни, сказала она уже более строго. Поэтому мы должны быть уверенными в своих действиях и думать наперед. Эх, любите вы обламывать радость от получения лицензии, тихо проворчала Мина. Но она права, мы теперь еще на шаг ближе к становлению профессионалами. Ицука убрала огненно-рыжий локон волос за ухо. Да и со злодеями мы уже несколько раз сталкивались, поэтому не стоит лишний раз переживать. Но если бы не Киничи, то все могло бы закончиться намного хуже, проговорила Изуку. И поэтому я хочу дотянуться до него и стать достойным героем, уверенно сказала девушка, да так уверенно, что я умилился и взял пискнувшую зеленоволосую себе на колени и обнял. Мама была немного недовольна моими движениями, но ничего не сказала и просто вновь взяла меня за руку. Вы все с первого учебного дня достаточно высоко выросли в своих способностях, честно сказал я. Так что это дело опыта и навыков, которые вы и получаете здесь. Ладно, Тодороки, не мучай плиту, дай я сделаю покушать. Проговорил я, заметив, что делает Шота. Скоро Тошинари освободится и можно будет отправиться в Каминари Лайф, оживлять Нану Шимуру. Да и я свидание девочкам обещал, что тоже нужно сделать. Ну и Немури проверить в своей комнате, хотя она пока не очнулась. Глава 98. Причудливое возвращение. Уже пора? Нервно спросила Мидория, услышав, что Тошинари ждет нас в Каминари Лайф. Да и не волнуйся, все пройдет быстро и безболезненно. Попытался я успокоить ее, но, с тобой быстро обычно не проходит. Влезла Мина. И почему ты нас не позвал? Что за выражение дискриминации в нашу сторону? Мы не за этим, ответила ей резко покрасневшая Изуку. По твоему лицу оно и видно. С сомнением протянула Мина. Вы о чем? Задал вопрос Каджикода, который не понимал, что происходит. После того, как я приготовил всем покушать, здесь собралась большая часть класса. Не думай об этом, сказал неизменившийся в лице Такоима. «Чертов везунчик», — тихо проворчал Киришима и со слезами на глазах продолжил есть. «Нам нужно встретиться с одним из учителей и да, девочки, это то, о чем я вам и говорил недавно. Процедура пройдет довольно быстро, я надеюсь, так что через часик мы должны вернуться», — оповестил я их. «Кстати, почему Ачика так и не пришла, хм, не знаю», — задумчиво протянула Ицука. «Она много не говорила, только интересовалась, когда вы вернешься. Пойду проверю ее, Изуку сейчас вернусь». Встрял я с дивана и отправился на пятый этаж, где и была комната Ачика. «Эй, Ачика, ты тут? Я там внизу приготовил тамагоики на скорую руку и я вхожу». Постучался я пару раз и сразу открыл дверь. «Подожди!» — послышался поспешный крик Урара. Кита сейчас стояла полуголая и смотрела на меня большими от паники глазами. «Кья!» — закричала она. «Бледно-розовый цвет тебе идет!» Не мог я не прокомментировать увиденное. «Кеничия, не смотри на меня так!» — застеснялась она моего взгляда. «И обычно парни отворачиваются, когда застают девушку в таком положении, насколько я читала. Я не девственник, чтобы так поступать, а ты очень привлекательная для меня, поэтому прости, но я не могу отвернуться», — сказал я. Девушка все еще сжалась, словно пытаясь скрыть от меня все свои интересные местечки, но больше кричать не собиралась и даже медленно распрямилась. «И как тебе?» «Очень даже ничего, я был бы не против, если бы ты стала моей девушкой», — честно сказал я, и лицо девушки сразу посветлело. «Но я надеюсь, что ты это не из-за какого-то чувства долга устроила. В смысле, я более чем уверен, что ты услышала стук в двери и мои крики. И да, наше последнее свидание сполна перекрыло все, что я сделал для твоей семьи, поверь мне». «Нет, просто я хотела», — девушка зажмурилась и начала играться со своими пальцами, переминая их. «Я хотела сказать, что ты мне по-настоящему нравишься». Она открыла глаза и серьезно посмотрела на меня. И вот в комнате повисло некое напряжение. «Возможно, это подростковая влюбленность, мне так мама сказала, когда я ей объяснила, что чувствую. Но она также сообщила, что нельзя отступать от того, что я хочу», — уверенно сказала полуголая школьница. «Ачика, ты так очаровательно выглядишь, когда стараешься быть уверенной». Девушка издала писк, стоило мне подойти и приобнять ее, после чего я завладел ее губами. «Какой хороший сегодня день, наши с Немури отношения перешли в горизонтальную плоскость, так теперь Ачика изъявила желание стать ближе. Вообще многие могут подумать, что гарем – бессмысленная трата времени, но мне нужны близкие, чтобы не стать каким-нибудь демоном или совсем чокнутым изобретателем, которому будут без разницы все люди на земле и принесенные жертвы. Я, если сейчас прекращу наращивать силу, то проживу минимум лет 800 из-за регенерации циркулирующей во мне энергии. Так что большая семья – это то, что будет удерживать меня на более-менее приемлемом уровне. Не хочу стать аморфным сверхсильным существом, впавшим в одну стихию без воли и цели существования, кроме как получить больше силы». «Кеничи», — тихо вырвалось из ее уст, — «стоило нам разорвать поцелуй. У меня сегодня еще есть несколько важных дел». С явным нежеланием я отошел от девушки, впрочем, по ней видно, что она была несколько ошарашена. «Когда вернусь, мы можем поговорить об углублении наших отношений», — подмигнул я ей. Подобрав Изуку, уже ожидающую меня внизу, мы направились в Каминари Лайф, где встретили нервно бродящего возле входа в здание Ташинари. «Ташинари-сан, не волнуйтесь так, я перепроверил все расчеты и вероятность в 96% все получится», — махнул я ему в знак приветствия рукой. «Юный Каминари, а остальные 4%, все так же нервно?» — спросил он. «Всегда есть место неожиданным стечением обстоятельств». Пожал я плечами и вошел в здание вместе с Изуку, которая тоже поздоровалась со всемогущим. «Босс, чего вы так долго?» — встретила нас Тога со старшей Мидорией. «Они обе считаются самыми важными членами Каминари Лайф после меня, что, конечно, вновь породило слухи, что только мои любовницы могут занять такую должность, что недалеко от правды. Или вы были заняты, Изуку?» — шире улыбнулась блондинка. «Те Тога-чан?» — вспомнила Изуку Тогу. «Ага, это я», — кивнула она. «Ладно, давайте поспешим поскорее вытащить из моей дочери профессиональную героиню», — немного двусмысленно сказала Инка, из-за чего Ташинари выпучил глаза в шоке, что она столько знает. «Что, ты действительно думал, что я, как мать этой прелестной девочки, не буду знать, что происходит? Да и к 8 не забудь быть дома, иначе Мицуки опять разбушуется и мне придется выслушивать о тебе много всего», — поведала ему старшая Мидория. «Это верно. поежился герой номер один. Тогда нужно поспешить. В кабинете наверху я уже подготовил капсулы для погружения во внутренний мир Изуку, где сейчас и находится основная часть «Один за всех». Тошинари сразу без слов присел в одну капсулу, ну я сразу и погрузил его в сон. Кеничи. Вздрогнула зеленоволосая, когда почувствовал мою руку на своей попке. Мы сейчас были в соседней комнате, и Изуку как раз собиралась пойти к капсуле. «Да, я просто думаю, что тебе стоит расслабиться перед этим событием», сказал я и приподнял несопротивляющуюся девушку и снял с нее мини-шортики с трусиками. Сразу же мой орган проник в нее тугую дырочку. «Знаешь, мне до сих пор сложно поверить, что такой умный парень может быть таким извращенцем», прокомментировала Инка, ведь из ее дочери должны были вытаскивать душу той, которая могла в некоторой степени разговаривать с Изуку и даже влиять на ее поступки. Конечно, как мать, она не могла не присутствовать. Но я думаю, это своего рода баланс. Не может же быть идеальный человек, у него должны быть темные стороны. И вот за твою гениальность у тебя непомерно развита либидо, ох, как у нее все растягивается. «Доченька, тебе нормально?» — спросила она стонущую зеленоволосую. «Да-да», — только и смогла ответить она с красным от смущения лицом. «Господин», — в помещение вошла химика в наряде горничной. «Как вам, нравится? Подать вам минет?» Блондинка открыла рот и показала жестом, как она будет проглатывать мою колбаску. «Или может пайзури?» На этот раз она сжала свои груди с развратным выражением лица. «Или может мои другие дырочки?» «Тога-чан, ты не выглядела такой развратной, когда мы с тобой работали вместе», — удивилась Инка. «Хотя чего еще стоит ожидать от моей помощницы, предложенной таким развратным боссом?» — покачала она головой. «Мидория-сан, но вы и сами возбудились не меньше», — заметила блондиночка. Инка действительно сильно возбудилась. Это было видно по ее красному лицу и сосочкам, да и ее поза весьма наглядно демонстрирует это. «Химика, меньше болтай, больше добывай белый сиропчик», — подогнал я радостную девушку, и она дождалась, когда я выйду из бьющейся в оргазме Изуку, и сразу заглотила мой прибор. И следующие минут 40 я обслуживал каждую из трех красавиц, впрочем, как и они меня. Я очень хотел продолжить это, но нужно было переходить к делу, как раз сама Изуку более чем расслабилась. Химика с довольной улыбкой пошла работать дальше, а Инка осталась рядом с нами, чтобы следить за дочерью, с которой она недавно целовалась во время, как я таранил ее дырочки. Усыпив Изуку, я сразу набрал в панели несколько строк, дабы из пола медленно выехала капсула, внутри которой плавало тело Наны Шимуры. Оставалось дело техники, все же забрать их сейчас в домен я не мог, но я уже подготовился к этому и записал нужные магические контуры. Все равно все происходит очень быстро, и растраты магии не будут слишком огромными. В ментальном слое Изуку они встретились втроем, и после уже появился я и объяснил, что вскоре все и начнется. Нана, кстати, была несколько рассеянная и старалась не смотреть в глаза Изуку или в мои. Ей нужно было только не сопротивляться ощущению, что ее куда-то тянет. И вот не прошло и пары секунд в реальном мире, как тело в колбе начало светиться разными цветами, и вокруг нее пробежали красноватые молнии. Нечто подобное происходило и с телами Изуку и Тошинари, по большей части с последним. Я еще хотел сразу открыть их доступ к пространству причуды «Один за всех», но сейчас это делать было несколько опасно. «Получилось?» — задала вопрос волнующаяся Инка. «Да, судя по данным», — кивнул я и подошел к капсуле, где плавало тело Наны. Стоило мне подойти, как она сразу открыла глаза и с непониманием стала оглядываться. Слив жидкость в капсуле, я начал медленно отсоединять все прицепленные к ее телу трубки. Легкие уже давно могут функционировать сами и в дыхательной трубке не нуждаются. «Так, кивни, если меня слышишь», — сказал я, придерживая тело женщины, хотя скорее уж девушки, так как тело молодое, и следил за ее реакцией. Она сразу же посмотрела на меня своими синевато-серыми глазами и кивнула. «Твое тело в отличном физическом состоянии, даже большинство профессиональных героев такое не имеют, так что осталось тебе только привыкнуть снова быть живой и дышащей». Она неуклюже поднялась, и Инка сразу накрыла ее мокрое тело полотенцем. «Я жива?» — Нана задала вопрос, все еще испытывая странные чувства. «Да, более чем. Твоему здоровью сейчас ничего не угрожает, твоя душа приживается к телу. У тебя все еще должна быть твоя причуда полета, но я бы не рекомендовал пока ее использовать. Ты нормально себя чувствуешь?» «Вроде да», — сказала она более уверенным тоном. «Слабость проходит, и я чувствую себя лучше». Ее лицо окрасила улыбка. «Спасибо тебе». Она мягко обняла меня, прижавшись ко мне своим телом. В это время с капсулы поднялся Тошинари. «Эн, наставница», явно узнал он ее. «Ох, ты голая», резко отвернулся он, чем заработал ее смешок. «Ты уже не подросток, чтобы так стесняться тела ногой женщины», сказала она с улыбкой. «Я бы обняла тебя, дуралей, но», ее взгляд упал на меня и на мою влажную одежду, и она виновато потупила взор. «Думаю, когда оденусь, так и поступлю». После того, как женщина вымылась от первичного бульона и оделась, то сразу пошла разговаривать со своим учеником, и пару раз она дала ему подзатыльник. Но даже так она выглядела очень жизнерадостной, и с ее лица не сходила улыбка. «Я им дал время побыть вдвоем в одном из кабинетов. Точно все хорошо?» – спрашивала Инка у дочери, которую вжала в свою грудь. «Без пошлого контекста, конечно». «Да, мам, я же сказала, что хорошо себя чувствую», – сказала она с ноткой облегчения, когда старшая Мидория отпустила ее. «Да, все анализы у Изуку хорошие, так что нечего переживать. Сегодня для вас был тяжелый день, так что я уже заказал для вас такси», сказал я им. «У меня еще рабочий день», попыталась было взбрыкнуть женщина. «Не волнуйся, думаю, химика со всем справится. Да и вам действительно нужно провести время вдвоем, поговорить о случившемся». «Ты не пойдешь с нами?» спросила Изуку. «Думаю, если я пойду с вами, мои глаза начали блуждать по их соблазнительным телам, то поговорить у вас времени не останется. КХМ, мне еще нужно провести последний анализ Наны», сказал я и надел на себя другой белый халат, прошлый все еще мокрый после обнимашек. «Изуку, я заскочу за тобой вечером», сказал я девушке, которая с благодарностью кивнула мне и поцеловала в щечку перед тем, как выйти. Пока Тошинари проливал слезы, разговаривал с ожившей наставницей, которая была ему как мать, я работал над уже собранной коллекцией хороших причуд, которые могут сделать меня еще сильнее. Причуда Чисаки так вообще что-то с чем-то, ведь она позволяет на молекулярном уровне пересобирать объект или разрушать его при желании. Если мама своей причудой, зная предмет на молекулярном уровне, может создать его, то Чисаки на том же уровне может пересобирать предметы, перед этим, конечно, разрушив их. И это работает на живых организмах, и именно так он создал те самые пули, подавляющие причуды, используя кровь Эри. Ему приходилось часто разрушать ее тело и пересобирать, чтобы добиться таких результатов. В общем, в хороших руках эта причуда буквально панацея от почти всех заболеваний или увечий. Чисаки вполне мог восстановить всемогущего, просто прикоснувшись к нему. Жаль, что он пошел по такой кривой дорожке. Но даже на фоне такой причуды, причуда Эри выглядит еще более занимательной. Эри обладает причудой перемотка, которая позволяет той отматывать время для тела живого существа. То есть эта причуда влияет на время, и это именно то, что я и искал для улучшения своей причуды. Впрочем, все эти причуды было бы сложно стабилизировать вместе без адаптации от причуды все за одного, хотя даже так причуда Эри оттеснила другие, так что еще придется над этим поработать. «Юный Каминари, вот ты где?» Прозвучал голос веселого Тошинари позади меня. «Не отвлекаю?» «Уже нет, я как раз собирался заканчивать здесь», вполне честно сказал я, а после перевел взгляд на уже одетую Нану Шимуру. «Давайте пройдем последнюю проверку вашего организма, чтобы удостовериться, что все в порядке. Если нужно, то я готова, но сразу могу сказать, что чувствую себя прекрасно и все благодаря тебе», по-доброму сказала она. «Тошинари, беги уже, никуда я не денусь. Тебя ведь твоя Мицуки ждет», с ухмылкой сказала она своему ученику. «Точно не хочешь пожить первое время в моей квартире?» спросил он, беспокоясь за наставницу. «Нет, у меня и своя квартира все еще есть благодаря тебе. Можешь идти, а завтра я посмотрю на всемогущего», усмехнулась женщина. «Да и со стариком Сарахико нужно встретиться, надеюсь, сердечный приступ его не хватит, когда он увидит меня. Тогда хорошо», кивнул он и резко надулся, превращаясь в свою всемогущую форму. «До завтра, потому что я здесь», кивнул он и выпрыгнул в открытое окно. «Вообще-то с той стороны бассейн», прокомментировал я, и мы сразу услышали звук падения чего-то в воду. «Да и рубашку он порвал, думаю, эта Мицука точно покажет этому оболтусу». «Каминари Кеничи, вот мы и встретились в реальности», взглянула она на меня. «Я так и не успела поблагодарить тебя, как открыла здесь глаза. Мне не сложно, а самое главное очень познавательно», просто ответил я, подходя к капсуле, куда и попросил лечь женщину. «Пусть оно и так, но это не отменяет того, что ты совершил, можно сказать, чудо. Вряд ли даже причуды способны на то, что сделал ты. Сказала она то, что чувствовала. Я бы не был так уверен. Недавно встречался с парнем, который буквально мог разорвать ваше тело одним прикосновением, а после собрать его заново без последствий для организма. Думаю, найдутся причуды, способные влиять и на душу, в какой-то мере во всяком случае. И да, ваш организм полностью в норме, поздравляю. Через неделю можно устроить еще одну проверку, но пока каких-либо проблем не наблюдается. Я рада, сказала женщина, вылезая из капсулы. Приятно вновь чувствовать себя живой, но мысли о том, что сказал все за одного, все еще беспокоит меня. Шигара Китамура, я видела его из осколков воспоминаний Изуку, и он действительно похож на моего сына, Катара Шимура, произнесла она, сдерживая негативные эмоции в себе. Я уже сделал некоторые исследования на этот счет, ты точно хочешь увидеть эту информацию? Женщина резко кивнула. Не люблю приносить плохие новости. Грустно улыбнулся я и попросил нейросеть открыть данные о ее родственниках, которые она сразу и начала читать. И чем больше она читала, тем больше теряла свой задор и улыбку. Ее сын, Катара Шимура, умер много лет назад по неизвестным причинам, но самый правдоподобный вариант – появившаяся причуда его сына, так как его видели на улице после этого случая. Впрочем, недолго, так что после о нем не смогли найти информацию, сколько бы ни искали. Весь дом и территория вокруг их дома была уничтожена, все люди, находившиеся там, были убиты. То есть жена Катара, бабушка с дедушкой со стороны жены и маленькая дочь были убиты. Муж самой Наны был мертв еще когда сама она была жива, от рук все за одного. Кроме того, здесь было помечено, что сам Катара ненавидел героев и считал их всех эгоистами и, скорее всего, он стал так думать после того, как сама Нана покинула его, оставив приемной семье. Сделала она это по понятным причинам. Она седьмой владелец, один за всех, и за ней охотился все за одного, и по этой причине и умер ее муж. Она не хотела такого для сына и решила оставить его, что привело к тому, что тот возненавидел героев. У женщины пошли слезы горести и утраты, и мне пришлось подхватить ее от падения на колени. Я никчемная мать, никчемный герой. Нана, вы были той, кто вдохновил Тошинари стать героем номер один, и именно вы противостояли человеку, который может считаться бедствием для любой страны. Как герой вы сделали очень многое, и как седьмой владелец одного за всех вы старались уберечь своего сына. Это не помогло, тихо сказала она просевшим голосом и начала рыдать. Видимо, слишком много для нее эмоций в один день после воскрешения. Женщина была разбита полученной информацией о том, что вся ее семья, по сути, мертва, а единственный внук стал злодеем и прихлебателем все за одного. Глава 99. Причудливый вызов. Успокоить Нану было не слишком сложно, все-таки она профессиональный герой, так что, аккуратно усыпив и подняв ее легкое тело, я отправился к себе домой. Мама сейчас все еще была занята у себя в комнате вместе с отцом, КХМ, так что я просто оставил ее в одной из гостевой комнат. Относить ее в ее квартиру, где буквально все будет говорить ее о прошлом, идея глупая. Ири все еще спит в моей комнате, а вместе с ней там спит, и сестренка, видимо, приревновала и тоже решила спать там. В общежитии еще никто не спал, и все они продолжали разговаривать о пройденном экзамене. Ачика тоже присутствовала в гостиной и кушала испеченные мной пирожные, которые я пек пару дней назад. А где Изуку? Заметила Мина, что со мной нет зеленоволосой. Она со своей мамой, позже я схожу за ней. Присел я на диван. Постепенно одноклассники расходились по своим комнатам, и я решил подсесть к Ачика, которая разговаривала с Кьёкой-невидимкой. «Помнишь наш недавний разговор?» – задал я вопрос с улыбкой, глядя в лицо Урарыки. «Да», – резво кивнула она, сжав кулачки, словно ныряет в прорубь. «А чем вы?» – поинтересовалась Тору. «О наших с ней отношениях и возможности перейти на новый уровень, так сказать», – легко ответил я. «А ты не из стеснительных?» – тихо заметила Кьёка, переведя взгляд с меня на Урарыку. «Ты только сейчас это поняла? Кстати, кто-то ведь обещал сыграть нам. Припомнил я такое. И ты же еще и хорошо петь умеешь. Девочки, не хотите сходить в караоке?» Оглянулся я к маме и остальным девочкам. «Я не против, ведь скоро у нас не будут времени на такое развлечение. С получением временной лицензии нужно будет заняться геройством и показать, что вы готовы к роли профессионального героя», — сказала мама, немного обдумал предложение. «Мама, не нужно портить веселье, думая о будущем», — крикнула Мина, обняв я Йоразу. «Повеселимся в караоке. Только когда? У нас завтра урок и послезавтра», — погрустнела Суккуба. «У нас все еще есть выходные в воскресенье, так что именно в этот день мы сможем пойти. Тору, ты все еще молчишь, ты не против пойти с нами?» — поинтересовалась Ицука у невидимки. «Конечно, не против. Я очень рада, что вы меня пригласили», — воскликнула она, и было видно, как ее перчатки сжали друг друга, то есть она немного волнуется. «Хаэм, Тору, помнится, тебя несколько беспокоит, что ты невидима. Привлек я ее внимание. Почему ты не обратилась в Каминари Лайф, точнее ко мне? Там ведь помогают с разными причудами, которые портят жизнь людям. Ну, я не хочу навязываться», — призналась девочка смущенным голосом. «Глупость, Кеничи может помочь тебе, а если ты симпатичная, то он сделает это без вопросов и бесплатно», — сказала Мина. «Эй, по твоим словам, выходит, что я падки на симпатичных девушек индивид, думающий только нижней головкой», — возмутился я. «А это не так?» — невинно спросила она, похлопав ресницами. «В защиту Кеничи скажу, что я сама была не против, потому что Нука Хаэм, он мне нравился», — с чуть алыми щечками сказала Ицука. «Да и ты, Мина, была не против и чуть ли не сама прыгнула на него», — скрестила она руки и посмотрела на подругу взглядом. «Сама не лучше. Девочки, не забывайте о всех его хороших качествах», — дипломатично сказала мама, то есть не поддержав их, но и не отрицая их слова. «Ладно, хватит смущать Тору с Кьёкой. Решил прекратить я этот балаган», — Мина лишь показала мне язык и улыбнулась. «Тору, если ты хочешь, то я не против помочь тебе с этой проблемой, все же я твой староста, и он очень надеется, что ты симпатичная», — вклинилась розоволосая, после чего резко подпрыгнула от удара током по ее заднице. «Ой, Кеничи, ты хочешь меня прямо здесь?» — еще шире улыбнулась она. «Эта суккуба пила что-то алкогольное?» — поинтересовался я. «Хаэм, вроде нет», — не совсем уверенно сказала мама. «Но может, пока я отворачивалась, она где-то что-то принесла или нашла?» «Эй, я не алкоголичка, я просто веселая и жизнерадостная», — сказала Ашида. «Ицука, почему все на меня так смотрят? Дай я обниму тебя, мне нужна защита от этих взглядов». Мина забурилась лицом в грудь Ицуки и восторженно вздохнула. «Так что, Тору, ты не против?» — посмотрел я на невидимку. «Твоя причуда достаточно интересная, и я уже могу придумать парочку вариантов, как помочь тебе. Правда?» — в голосе девушки слышалась надежда. «Да, только», — сказал я, — как она обняла меня, и выглядело это несколько странно из-за того, что она была полностью невидима. Но зато я смог тактильно оценить ее фигурку КХМ. Кьёка, в общем-то, тоже не была против отдыха в караоке с друзьями, как, впрочем, и Ачика. «Кеничи, так что насчет нас?» — задала она вопрос, нервно покусывая губу. «Ты же знаешь, что у меня уже есть девушки», — задал я ей вопрос. «Посиделки внизу закончились, и мы начали расходиться по комнатам, и вот мы с Ачика остановились позади моих девочек, которые смерили нас взглядом и пошли дальше». «Ладно, глупый вопрос», — признал я, — «все же она наша подруга и многое знает. Знаешь, вот вспомнил, как я натирал твою спинку кремом от загара и как мило ты вела себя. Припомнил я такой случай на Айострове». «Я тоже помню это», — кивнула она несколько скованно, а после решилась на достаточно смелый шаг — поцелуй. Мы с ней целовались уже не в первый раз, и она приобрела некоторый опыт в этом. «Еще одна», — пробормотала мама, выглянувшая из угла коридора, отчего шатенка отскочила от меня. «Я им прости», — неловко сказала она. «Да не беспокойся, с его либидо все равно помощь нужна, одна бы я не справилась, только если не пичкать его таблетками, чтобы он уставал», — как-то задумчиво протянула я Йоразу. «Мама, не стоит думать о таких глупостях», — приобнял я шатенку и вновь поцеловал ту, и вот так мы и дошли до моей комнаты, где уже стояли остальные и застали там спящую Немури. «Все-таки охомутал ее», — впечатленно проговорила Мина, приоткрыв дверь в мою комнату и заметив учителя на моей кровати. «Ей же за 30», — сказала Ицука несколько недовольно. «Ладно, я устала сегодня, так что хочу просто выспаться», — тихо проговорила мама и, подойдя ко мне, поцеловала в щеку. «Спокойной ночи всем». Пошла она в свою комнату. «Вообще я согласна с ней», — не слишком уверенно сказала Кинда и потянула за собой Мину, которая показала палец вверх у Рарыки. «Ты ей, полночь, сенсей», — Ачика выглядела более чем удивленной. «Давай думать о нас», — решил я сменить эту тему и приподнял шатенку за ее попку, и та сразу поняла, что нужно делать — целоваться. И пока шел слюнявый поединок между нами, я медленно направился в ее комнату, так как моя была занята спящей Немури. Я уже бывал в ее комнате, так что без проблем подошел к кровати и аккуратно положил туда уже возбужденную шатенку. «Кеничи, ты любишь меня?» — прозвучал ее застенчивый голос. «Ачика, «Ты мне очень нравишься», — уклончиво сказал я и вновь поцеловал ее, и кажется, ее этих слов было достаточно. Медленно я начал раздевать ее и оголять прекрасное тело юной девушки, и, судя по нижнему белью, она уже успела переодеться и подготовиться. «Кеничи, презерватив», — успела сказать она, когда руками нащупала моего бойца, уже покинувшего одежду. Сама она осталась в белоснежных трусиках с чулками. «Своей причудой я могу делать себе чистым во время разврата», — сказал я, когда уже вовсю лапал эту невинную деву, особенно много времени уделяя ее груди и затвердевшим сосочкам. Но так долго продолжаться не могло, и вот я завис над ней и приставил свой жезл к ее мокрой щелочке. Н нежнее, Ачика переживала, но была более чем готова к продолжению. И если Немури любила пожестче, то вот Ачика была ближе к той же Изуку, то есть ей нравился чувственный секс с поцелуйчиками. Киска шатенки была вне всяких похвал, да у нее даже осталась девственная плева, которая, впрочем, мне не помешала, и с помощью электроимпульсов я убрал любую возможную боль, хотя даже крови то и не было. Девушка почувствовала только приятную полноту и сразу застонала. «Кеничи, мои родители хотели встретиться с тобой лично», — вдруг сказала она. «Я не против, все же ты теперь моя девушка», — согласился я и вытащил член, оставив там только кончик, и вновь резко вошел полностью, отчего глаза шатенки стали размером с маленькое блюдце, и в мой пах ударила струя. «Кто-то очень сильно возбужден», — улыбнулся я и быстренько поменял нашу позу. Теперь Ачика оказалась сверху на мне, и она уткнулась лицом в мою грудь, все еще подрагивая. На следующие полтора часа мы сменили несколько поз, и в конечном итоге Ачика заснула вся залитая моим семенем. Это один из приятнейших моментов перехода моих отношений с девушками на новый уровень, особенно если они милые школьницы. Думаю, после UA я вполне могу попробовать основать свою академию или просто улучшить UA. С утра, когда проснулась Ачика, она очень сильно смущалась из-за того, что недавно вытворяла из-за похоти, и быстренько пошла умываться. Нужно быстрее работать над причудой Эри, ведь с ее помощью я скорее всего смогу замедлять время в своем домене.